Начну хлопоты, кроме меня хлопотать некому. 15 января. Был у Виолетты Болт, прима-балерины театра Немировича Данченко. Она пригласила меня и оператора Тафеля с телевидения. Они там будут снимать картину, и она, видимо, хотела, чтобы я рассказал оператору, как надо снимать фильмы про балерин. Мне было неловко выступать в роли мэтра. Я не рассчитывал на это, а то не пришел бы. Она разговаривала резко, обрывала Тафеля. Очень было неприятно. Монтируя фильм о фестивале самодеятельности, снимали 3 дня и 3 ночи во дворце съездов. 29 марта. Сдал худсовету в концерте 100 тысяч номеров. Не плевали в экран, как на немом варианте. Ведь самодеятельность никто терпеть не может, я первый. Но социальный заказ. Профсоюзы хотят, чтобы все видели, какие они молодцы, и что были отражены все, без исключения республики. Теперь пойдет по инстанциям, почему Молдавии много, а Литвы мало. Замечательная документальная картина Майи Меркель об ансамбле Моисеева «Вечное движение». Очень интересно снята Борисом Лисицким. Мы так картин, к сожалению, не делаем. В театре «Сатиры» прекрасный спектакль молодого режиссера Захарова «Доходное место» очень понравилось. Гонорар по Райкину увеличили на 800 рублей мне и Роме, соавтору сценария. Хоть в шерсти клок. 9 апреля. Неделю был в Киеве на зональном смотре документального кино. Были интересные картины. «Гренада» Кармена Симонова, «Усмешки Остапа Вишни» Юдина. Остроумно и хорошо придумано. Святослав Рихтер, не музыкант, но человек. Картина Медведкина «Тень ефрейтора», трескучая и ходульная. Киев как не нравился мне, так и не нравится. С Рюриком Немировским был в гостях у Виктора Некрасова. Мы с ним знакомы по Крыму. У него огромная комната с громоздкой мебелью и большими растениями. Рюрик с Виктором говорили о Набокове, которого я ничего не читал. Они считают его гениальным. Потом мы говорили о Саше Галиче, и Виктор прочел наизусть его стихотворение. Вдруг Некрасов упал плашмя на пол. Я испугался, а Рюрик сказал: «Сейчас поднимется». Я не успел к нему подойти, как он, как ни в чем не бывало, встал, и я понял, что он ужасно пьян. Но это не мешало продолжать нам беседовать. 23 апреля. Современники поставили трилогию «Декабристы», «Народовольцы» и «Большевики». Интересные спектакли. Больше всего понравились «Декабристы». В «Большевиках» весь спектакль ищет лимоны для больного Ленина. К нам приехала погостить из провинции тетя Церна, и мы пошли на спектакль с нею. Ее рецензия была такая: «Да, видно, и тогда было плохо с лимонами». В «Большом» Спартак Григоровича. Из 3 «Спартаков» — Моисеев, Якобсон — этот лучший, хотя много войск. Версаладзе ничего особого не придумал, но режиссура Григоровича и хореография великолепны. «Бессмертного» Лавровский очень хороши, «Лиепа» замечательный. Ну вот, всем расставил отметки «Лиепа».